Глава 51. Внутри было холодно и темновато, везде навалено сено, но хоть кони будут сыты. Я затруднялась дать определенное название данному строению. Конюшня? Сарай? Сеновал? Это было довольно просторное помещение. Куда ни глянь, везде сено, сено, сено. Придется в нем греться. Стоит зарыться в него и станет теплее, а то зуб на зуб не попадает. Мы привязали коней в углу, закрыли тяжелые ворота. «Свечи!» Марина нашла их на перевернутой кверху дном бочке, чиркнула спичкой и зажгла три свечи, чтобы хоть как-то развеять мрак. Заметно посветлело. «А здесь уютно!» — заметила я, подсаживаясь к бочке. Оперлась на нее спиной и уставилась в стену. «Только холодно очень». «И голодно!» — проворчал Гоша. «Пока ничем не могу помочь!» Страунг еще раз хлопнул в ладони, пытаясь колдовать, но вновь безрезультатно. Он вынул из кармана флягу и хлебнул из нее. Закрыл и увидел мой вопросительный взгляд. «Драконий эликсир!» «У-у-у!» — протянула я, будто поняла, для чего этот эликсир нужен. Страунг поставил флягу на бочку, а сам прошел к коням. Заботливо снял с них седла и упряжь. Натер их тела соломой. Видимо, нам предстояло заночевать в этом сарае. Восхитительно! Моя магия не вовремя вмешалась. Если бы не она, то к вечеру мы доехали бы до постоялого двора, ведь они располагаются на таком расстоянии друг от друга, чтобы за день путники могли доехать до следующего. Пока дракон обхаживал коней, а Гоша с Толиком устраивались в сене, мы с Маринкой наблюдали за их действиями. Мне было жутко холодно. Надо бы тоже устроиться в сене. Жаль, что мокрую одежду нельзя снять и высушить. Придется спать так. Я встала, и мой взгляд упал на флягу с драконьим эликсиром. Интересно, как он пахнет? Я открыла пробку и втянула ноздрями соблазнительный пряный аромат. Запах был настолько приятный, что я не удержалась и отпила из фляги. Поставила ее на место. И вдруг ощутила немыслимый прилив сил и безрассудной энергии. Несколько глотков сотворили чудо, будто я на свет народилась заново. Стало тепло и немыслимо потянуло на приключения. Я бы сейчас без остановки доскакала до тех гор, что виднелись за лесами. Горы манили с такой немыслимой силой, что хоть криком кричи. «Лина, что с тобой?» Марина настороженно посмотрела на меня. «Со мной все хорошо», — ответила я бодро. «Все просто прекрасно». Сама не знаю, что на меня нашло. Я подбежала к коню без седла, но в сбруе, и повела к воротам. «Стойте, леди Лина!» — остановил Страунг. «Куда вы собрались?» «Хочу в горы». «Так ведь мы едем туда. Через пару дней окажемся там». Страунг удивленно смотрел на меня. «Не могу ждать. По мне будто бушевал огонь приключений. Я должна оказаться там сейчас». Дракон опешил. Мне не было дела до его удивления. Я уже вся была мыслями в горах. «Часто такое случается с вашей подругой?» Услышала я за спиной вопрос Страунга. «Впервые», — ответила Марина. «Как глотнула из вашей фляги, так ополоумила». «О, духи черного дыма!» — грязно выругался Страунг. «Людям нельзя пить драконий эликсир!» «Тогда зачем вы оставили его здесь?» — удивилась Марина. «Так ведь все знают, что люди от него шалеют. Я и не подумал, что кто-то из вас решит выпить». Это последнее, что я услышала. Распахнула ворота и вырвалась на волю. Ливень с ветром ударили мне в лицо и чуть не затолкали обратно в сарай. Но я решительно двинулась вперед. Вижу цель, не вижу препятствий. Впрочем, моя цель все же была не видна за пеленой дождя. Оттого стала еще более желанной, чем прежде. Я вскочила на коня, как заправский ковбой. Откуда только такая сноровка взялась? Без седла я сидела впервые, и это были совсем иные ощущения. Такого единения с конем не почувствовать через седло. Горячая спина скакуна подрагивала от напряжения. Мы чувствовали друг друга, и оба рвались навстречу приключениям. «Но!» — я ударила коня пятками. Он будто ждал этого и сорвался с места, как стрела. Только сейчас я подумала, что моя шальная магия, проливаясь дождем, действовала на коня возбуждающе. Конь был со мной на одной волне, жаждал приключений, полностью разделял мое стремление добраться до гор. Мы с конем полетели навстречу приключениям. Сзади я услышала окрик Страунга. «Стой!» Но меня было не остановить, я лишь набирала скорость. Ветер с дождем в лицо, глаза заливает, но все это ерунда. Горы манили так, что в голове мутилось. Казалось, что если я не доберусь до них, то сойду с ума. Это как жажда, которую пока не утолишь, будешь мучиться. И нужно либо напиться воды, либо наступит смерть. Хоть мы скакали во весь опор, но мне казалось, что это слишком медленно. Я подгоняла коня, периодически ударяя пятками. Такого улета не было в моей жизни. Разве что полет на драконе мог сравниться с тем, что я испытывала сейчас. Немыслимая свобода, счастье и ощущение всемогущества. Будто разом я потеряла всю связь с реальностью. Казалось, что стоит только захотеть, и я смогу получить все, чего захочу. Видимо, моя шальная магия прониклась моими желаниями. Я впервые чувствовала единение с ней. Она пришпоривала коня и подбадривала меня. И ливень не был помехой, и будто усиливал мое желание лететь навстречу приключениям. Сквозь шум дождя и завывание ветра я услышала позади себя цокот копыт. Оглянулась. Меня нагонял Страунг. «Этот дракон решил лишить меня приключений?» «Как бы не так». Я снова пришпорила коня. Мы полетели быстрее ветра. «Стой!» — донеслось до меня. Это было какое-то безумие, бешеная гонка, адреналин. Какое-то время мне удавалось держать расстояние между мной и Страунгом, но в какой-то момент стук копыт его коня стал приближаться. Как назло, закончился дождь, и я поняла, что моя магия оставила меня. На то она и шальная, чтобы шалить. «Леди Лина, стойте!» — проорал Страунг, надсаживая горло. Но я и не подумала. Мне не нужна магия, чтобы доехать до гор. Только Страунг был иного мнения и быстро сокращал расстояние. Вскоре он поравнялся со мной, выхватил у меня поводья и заставил коней остановиться. Спрыгнул и стянул меня со спины жеребца. «Зачем вы пили драконий эликсир?» Дракон бушевал гневом. «Это было вкусно!» Беззаботно хихикнула я. Моей беспечности не было предела. Если бы я знала, что он так действует, то пила бы его 3 раза в день. «Так нельзя!» Страунг был в ужасе и в гневе одновременно. Я поняла, что он чувствовал свою вину в случившемся, но не знал, как уладить ситуацию. «Понадобится время, чтобы эликсир перестал действовать». «Как жаль, что он недолговечен», — промурлыкала я. Будто кто-то щелкнул тумблером, отключив во мне все заботы, переживания и даже чувство самосохранения. Мир казался прекрасным и манящим, а дракон, крепко держащий меня за плечи, был немыслимо соблазнительным. «Вы даже не представляете, как мне хочется, чтобы вы меня поцеловали», — честно призналась я. Он дрогнул и замер, будто его парализовало. Уставился на меня так, словно упрекал за то, что я дразню его, но целовать не стал. «Вам надо прийти в себя, леди Лина. Вы сами не понимаете, что говорите и что делаете». «Все понимаю», — выдохнула я и прижалась к его груди. Зарылась носом в одежду, желая уловить тот запах, который ощущала ночью в его постели. Страунг шумно выдохнул и неистово прижал меня к себе.